Глава вторая. «Так ты все эти годы провел в Лексингтоне?» Кейт чувствует себя немного скованно, когда они с Дэвидом сидят в Лексингтон-динер. Она учитель, так что у нее нет трудностей с общением. Но, очевидно, никогда речь идет о молодом привлекательном парне. Потому что именно так она воспринимает Дэвида Янга, а вовсе не как ученика, пусть и бывшего. «Почти. После окончания колледжа мы с моим соседом по комнате Райли провели год в Непале, где помогали строить школы в рамках волонтерской программы». Кейт впечатлена, но ей нравится, что Дэвид говорит это без хвастовства и, кажется, не для того, чтобы поразить ее. «А после возвращения мы открыли свою первую кофейню». «Cheer Up and Church принадлежит тебе?» «Нам с Райли», — поправляет Дэвид. Кейт, понимающе кивает. Проходит еще немного времени, беседа складывается не так, чтобы очень хорошо, но и не совсем плохо. Просто складывается. Кейт думает, что все могло быть хуже. Но Дэвид — милый парень, и понемногу она расслабляется. Кейт и забыла, каково это — сидеть с мужчиной за чашкой кофе в кафе. Нет, конечно, у нее был Честер, но муж — это не то же самое. Может быть, ее проблема в том, что она воспринимала мужа как должное? Ох, и что это она такое делает? Неужели пытается спихнуть всю вину за крах их брака на себя? Виноват только Честер и та гадина, которая раздвинула ноги перед чужим мужем. «Мисс Такер, я не могу не спросить, что случилось?» Дэвид вновь испытывает неловкость, указывая на левую руку Кейт, на которой с недавних пор больше нет кольца. Он понял, что она разведена, но надеялся, что нет никакого недоразумения, и он не пригласил на кофе женщину, которая принадлежит кому-то. Это, конечно, не значит, что Дэвид хочет, чтобы Кейтлин Такер принадлежала ему, но все же он был не из тех парней, которые разгуливали по чужой территории. «Все просто». Кейт кисло улыбается, бросив взгляд на безымянный палец, на котором до сих пор сохранилась бледная полоска кожи. «Муж ушел от меня к своей студентке». Она ожидает чувства смущения и прилива жара от стыда, но ничего не происходит. Слова даются ей так же легко, как пожелать кому-нибудь доброго утра. Дэвид не знает, что ответить. Да и стоит ли? У него на языке вертится столько слов в адрес ее мужа, но он оставляет их при себе. Какой идиот может изменить такой женщине? Кейтлин Такер была не только одной из самых красивых женщин, которых встречал Дэвид, но также умной, милой и утонченной. Женщиной. В самом широком смысле этого слова. Ее бывшего можно только пожалеть. Он сам не понял, какое сокровище потерял. «Это свидание?» Кейт не хочет ругаться с Евой, но, видимо, придется. Ей не оставили выбора. Сестра пригласила ее на ужин, а оказалось, это была хитро спланированная афера по сводничеству. «Это ужин в кругу семьи и друзей», — самым невинным тоном отвечает Ева, нарезая запеченный окорок тонкими ломтиками. Но, конечно же, Ева немного лукавит. И не то, чтобы ей нравилось обманывать Кейт. Но ведь все это только ради ее блага. Ева хорошая сестра и беспокоится о Кейт. А этот навозный жук с пафосным именем Честер очень сильно обидел Кейт. И теперь ей необходима вся поддержка семьи. Поэтому, если Еве придется приврать ради благополучия старшей сестры, она это сделает. «Две семейные пары, я и этот тип, у которого глаза только тут и шарят», шипит Кейт, указывая на свою зону декольте. «Норман неплохой мужчина. Он довольно умен и забавен, и работает с Оливером, поэтому я знаю, что у него полный страховой пакет и отличные бонусы». Ева переходит на громкий и волнительный шепот, опасливо косясь в сторону кухонной двери. Она назвала Нормана неплохим. У нее не хватило духу использовать более красочные определения. Может, Норман Филдс и не был тем мужчиной, которого Ева так уж хотела видеть рядом с Кейт, но уж лучше он, чем сидеть в опустевшем доме и горевать по предателю мужу. «То есть это все же свидание?» — прищуривается Кейт. «Она так просто не даст Еве соскочить». «Нет, но скажи, лучше провести очередной скучный вечер дома, пересматривая в тысячный раз Сайнфелд, чем в приятной компании?» Ева начинает нервничать, и ломтики выходят уже не такими тонкими. «Я не пересматриваю Сайнфелд. Между прочим, хотя тебя это и не касается, у меня было свидание в прошлую пятницу». В ту же секунду, как слова срываются с языка, Кейт понимает, что допустила ошибку. Но, увы, с преувеличенной осторожностью Ева откладывает нож и, словно охотник, заприметивший добычу, смотрит на сестру. «Кто он?» Кейт замыкается, не собираясь отвечать на вопросы. Она не станет рассказывать Еве о Дэвиде, потому что они всего лишь выпили кофе вместе и поговорили. Это не было свиданием, и если бы Кейт рассказала Еве подробности, та поняла бы это. Но Ева довела Кейт до отчаяния, и, защищаясь, она ляпнула про это несуществующее свидание. «Ты его не знаешь». Это была правда. Дэвида Янга Ева не знала. «Это не ответ». «Ответ». Кейт упрямится. Она знает, что сестра сгорает от любопытства, но пусть помучается. Это ей за Нормана шаловливые глаза. «Не будь такой противной злюкой, Кетти!» Еве хочется топнуть ногой совсем как в детстве, когда они с Кейт, которая была на 2 неполных года старше, из-за чего-то не ладили. «Не своди меня с разными чудилами!» «Норман не... Ах, ладно!» Ева машет рукой, сдаваясь. «Пусть она проиграла битву, но не войну. Забудь про Нормана, расскажи мне про этого мужчину». «Нет, ни за что и никогда. И, скорее всего, корректнее называть Дэвида парнем. Он молод, очень. Ему, конечно, не 18, но все же. С чего она вообще думает о его возрасте?» «Ева, тут не о чем рассказывать. Я даже не уверена, что мы вновь встретимся». Кейт считает, что тот кофе был из категории, когда ничего дальше не следует. Никакого продолжения. Дэвид не стал просить у нее номера телефона с обещаниями позвонить, что вполне понятно, потому что это было не свидание. Он просто поблагодарил ее, и потом она уехала домой. В нормальном настроении, без дурацких мыслей, «Господи, почему он не попросил мой номер? Почему?» «Ты же не можешь остаток жизни страдать по Честеру!» Ева возмущена и не собирается скрывать этого. Честер никогда ей особо не нравился. Она считала его напыщенным и претенциозным. «Я не страдаю по Честеру. Мой муж оставил меня ради молодой студентки, и я была бы очень рада, если бы у него вдруг завелись лобковые вши, что, я надеюсь, однажды случится. Но я не страдаю по нему». Речь выходит запальчивой и на повышенных тонах, но, переводя дух, Кейт вдруг понимает, что не покривила душой. Конечно, в разводе нет ничего хорошего. И да, ей грустно, но она не страдает. Потребовалось всего 2 недели после развода, чтобы она осознала это. Стоило подумать над этим. Сводничество не имело успеха. Ева поняла это и смирилась. Но когда они с Оливером прощались с Кейт, она уже составляла новый план. Только в следующий раз к выбору мужчины необходимо подойти более ответственно. Глаза Нормана Филдса гуляли в зоне декольте не только у Кейт. Ева сказала мужу, чтобы больше не приглашал к ним Нормана. Олли промолчал, что в его случае означало «полностью с тобой согласен». Прежде чем вернуться домой, Кейт решает заехать в 7-Eleven и взять своих любимых конфет. У нее нет мужчины, детей, даже домашнего животного нет, и дома ее никто не ждет. Чем не причина объесться шоколадом? Медленно, но верно, корзинка в руках Кейт наполняется конфетами и шоколадками. Она не станет есть все сразу, это будет ее стратегическим запасом. Кейт полностью поглощена своими мыслями, сосредоточенно рассматривая Хершес и не знает, будет ли этот пакетик лишним или в самый раз. Именно в этот момент ее и видит Дэвид. Дэвид, чья тележка наполнена пивом и другим алкоголем. Дэвид не верит в случайности. И если этим вечером он зашел в магазин, в котором в это же самое время находилась Кейтлин Такер, это должно что-то значить. Но при нем столько алкоголя, что может создать неверное мнение на его счет. Впрочем, нельзя не воспользоваться возможностью, потому что, и это стоит признать, после прошлой пятницы не было и дня, чтобы он не думал о Кейтлин. «Мисс Такер?» Дэвид прячет улыбку, когда она вздрагивает, а потом слегка покрывается румянцем, видя, кто перед ней. «А, Дэвид, это вы?» «Это для вечеринки. У моего друга день рождения, и меня, как опоздавшего, обязали привезти пиво», объясняет парень, когда ее взгляд опускается на его тележку. «Понятно». Кейт, понимающе кивает, гадая, надо ли ей сказать, что эта гора конфет в ее корзинке тоже для вечеринки, детской. Но это чревато тем, что бедных детей хватит сахарная кома. Нет, лучше ничего не говорить. «Планы на вечер?» Дэвид улыбается, делая вид, что не обратил внимания на ее сладости. «Заесть одиночество шоколадом под пересмотр Сайнфилда». «Да нет, возвращаюсь с ужина от сестры». И тогда Дэвид, он сам не осознает, как это случается, говорит то, чего никто из них не ожидает. «А хотите поехать со мной?» Оказалось, что Кейт хочет поехать с Дэвидом больше, чем отправиться домой. И она соглашается. Конечно, не сразу, а после того, как интересуется. Это не будет неудобно? Может быть, и будет, но Дэвид отвечает, что нет. Ему очень хочется, чтобы Кейтлин согласилась. Ему даже все равно, если придется отбиваться от друзей, которые непременно завалят его вопросами. Главное, что этим вечером Кейт будет с ним. «Это точно удобно?» переспрашивает она, когда авто Дэвида останавливается у пятиэтажного дома на Гаррисон-стрит. Кейт начинает вдруг жутко волноваться, а не зря ли она согласилась. Наверняка все присутствующие на вечеринке будут младше ее. И вообще она уже забыла, что это такое — вечеринки с пивом. «Мисс Такер, перестаньте!» Дэвид успокаивающе улыбается ей, но Кейт хмурится в ответ. «Не называй меня мисс Такер, просто Кейт», — просит она. От его мисс Такер она себя совсем древней чувствует. «Договорились». Дэвид кивает. Он хочет называть ее Кейтлин. Называть ее Кейтлин, раздевая ее. Шептать ее имя, занимаясь с ней сексом, двигаясь внутри нее. «Нет». Дэвид не озабоченный, просто Кейтлин Такер выглядит и пахнет так, что он не может не думать о том, как будет ощущаться внутри ее тела, и слышать ее стоны, рождаемые его страстью. Ладно, может, он и извращенец, совсем немного. Он хочет открыть перед ней дверцу, но Кейт выходит сразу следом за ним. Они входят в квартиру на 4-м этаже, окунаясь в атмосферу веселья. Кейт думает, что одета не совсем подобающе. Точнее, совсем не подобающе. На ней шифоновая блузка, классические черные слаксы и шерстяной кардиган. тогда как девушки здесь в джинсах и топах с открытыми животами. У одной голова в красных и зеленых прядях, а в брови пирсинг. Кейт даже в свои студенческие годы не позволяла себе ничего столь радикального и кричащего. Она была девочкой, которая подчинялась системе. И, в общем-то, с годами это не изменилось. Самое смелое, что она сделала в колледже, это тату кексика на пояснице. И она никогда не решилась бы на это, если бы не проиграла спор Лили. Судя по содержимому бара, не могу предложить ничего лучше джина с тоником. Дэвид наклоняется к Кейт, повышая голос, чтобы она услышала его сквозь музыку. Кейтлин излучает тепло. И Дэвида охватывает желание прикоснуться к ней, провести ладонью по мягким, светлым волосам, ощутить ее губы на вкус. Дэвид уверен, что целовать Кейтлин окажется более чем просто приятно. И ему приходится напомнить себе, что он не может сделать этого. Может быть, пока. Кейт улыбается парню, стараясь игнорировать странную реакцию своего тела на эту вынужденную близость. «Я выпью немного пива». Честер считал, что пиво – недостойный напиток. Университетский профессор был обязан соответствовать статусу, и поэтому не касался ничего, кроме шотландского скотча 20-летней выдержки. Да, употребление пива для ее бывшего мужа было дурным тоном. К сожалению, трахать студентку нет. Дэвид с готовностью приносит Кейт пиво, радуясь тому, что не растерялся и пригласил ее с собой. Райли уже успел спросить его о Кейт, но Дэвид не стал ничего рассказывать. Если бы мог, он бы забрал Кейтлин отсюда туда, где никого, кроме них двоих, не будет. Кейт не знала, заслуга ли это алкоголя, но очень скоро она чувствует себя свободнее. Она попросила Дэвида рассказать о времени, проведенном в Непале, и слушала его с интересом, ловя себя на мысли, что этот молодой парень видел в жизни больше, чем она. Сама Кейт никогда не выходила из зоны комфорта, и она была уверена на 200%, что Честер не посвятил бы год жизни волонтерской работе. «Я бы хотел повторить это. Однажды, может быть». Кейт делает глоток пива и вдруг ловит себя на мысли, что ей нравится голос Дэвида. Он невысокий, не слишком низкий, с легкой, едва уловимой хрипотцой. Мужской. «Наверное, это был ценный опыт», — произносит Кейт, мысленно прося себя не думать о Дэвиде Янге в качестве мужчины. Сексуальном и привлекательном. «Без сомнений». У Дэвида оказывается хорошее чувство юмора, и Кейт много смеется. В последнее время она нечасто это делает, поэтому особенно ценит данное качество. Но пару часов спустя сообщает, что ей пора домой. С утра ее ждет работа. «Если не хочу уснуть на уроке, надо ехать», — улыбается Кейт, пожимая плечами. «Нет». Кейтлин Такер не из тех, кто охотно расстается со своей зоной комфорта. Дэвид старается не показывать разочарования, когда они с Кейтлин прощаются с именинником и спускаются вниз. «Спасибо за вечер. Я действительно хорошо провела время. Наверное, мне надо было...» У машины Кейт оборачивается к парню, и ее слова обрываются, потому что, видите ли, Дэвид Янг целует Кейт. Женщину, которую всегда мечтал поцеловать. Женщину, от которой его кровь быстрее бежит по венам. Потому что Дэвид умеет рисковать, а этот вечер отлично подходит для еще одного риска.